Глава 4. При входе в клуб двое вышибал в кожаных безрукавках. Похоже, эта одежда была здесь остромодной в нынешнем сезоне. Пропустили его через металлодетектор, и когда тот протестующе заверещал, привычно и аккуратно обшмонали с ног до головы. Забрав разрядник, выдали взамен металлический номерок, а оружие заперли в один из железных ящиков, стоявших вдоль стены. Судя по всему, заведение для этого района было весьма респектабельным. Хозяева явно заботились о том, чтобы всякий гость мог расслабиться по полной программе, не ожидая получить в спину порцию плазмы из-за соседнего столика. Затрапезный костюмчик клиента вызвал немой вопрос в глазах одного из громил. Но Радим достал из кармана несколько крупных купюр и вышибало тут же отступил в сторону, удостоверившись в платежеспособности клиента. Внутри было шумно и дымно, грохотала музыка, мелькали вспышки стробоскопов и лепестковых лазеров. Внушительный клубный зал был погружен в полутьму, поэтому разглядеть посетителей оказалось нелегко. Зато по двум сценическим подиумам и двум помостам щедро расплескивался свет ярких софитов. На подиумах, соблазнительно выгибаясь, танцевали две обнаженные девицы с вполне удовлетворительными формами. На входе в зал гости ласково ухватила под локоть миловидная китаянка в прозрачной блузке – метрдотель. Пестрецов попросил столик подальше от грохочущих колонок, и китаянка, понимающе улыбнувшись, сопроводила его в угол зала. Обзор отсюда, правда, открывался так себе. Одной сцены не было видно вовсе, а ко второй приходилось выворачивать шею. Но Радим, в общем-то, этого и добивался. Так было меньше шансов, что его узнают раньше времени. Едва он расположился за столиком, к нему подпорхнула юная нимфа с подносом в руках. Из одежды на ней был только небольшой кокетливый передничек. Острые грудки нимфы задорно торчали вверх и чуть колыхались при ходьбе. Вся она была крепенькая и бодрая, как свежесорванное яблочко, так и подмывала шлепнуть ее по заднице и откусить кусочек. Но поскольку посетитель был явно из небогатых, на этот раз официантка не была расположена позволять ему такие вольности. Во всяком случае, до того момента, пока он не подтвердит свою финансовую состоятельность. А вот в зале регулярно раздавались смачные шлепки, похожие на пощечины. Однако поскольку подпрыгивали при этом официантки, а не посетители, вряд ли это все же были пощечины. «Виски, сэр?» — первым делом поинтересовалось юное создание, подавая гостю меню. «Нет, спасибо». «Значит, водки?» Официантка низко наклонилась к Пестрецову, так что тот, если бы захотел, вполне мог бы дотянуться губами до одного из ее сосков. «У нас есть настоящая русская контрабандная со Светлого Владимира», — заговорщически проговорила она. «Только стоит она дорого». «Солидно», — одобрил Радим. «Нет, водки не надо». «О, огненная бластерия — отличный выбор», — обрадовалась нимфа. «Сразу видно артистического человека». «Принесите-ка мне для начала апельсинового соку», — попросил Пестрецов, захлопывая меню. Девушка обиженно заморгала. «Сок и вода у нас подаются только к спиртному. Не желаете ли виски, сэр?» Похоже, разговор пошел на второй круг. «Хорошо», — сдался Радим. «Давайте виски». «Что-нибудь на закуску? Кровавый стейк с картофелем фри?» «Не надо кровавого стейка, я уже обедал». Развернувшись и возмущенно продемонстрировав гостю крепкие вздернутые ягодицы, официантка поспешила к бару. По дороге она пару раз останавливалась у других столиков, и из полумрака доносился ее щебечущий голосок. «Еще виски, сэр?» Проводив девушку оценивающим взглядом, Пестрецов развернулся к стриптизному подиуму. «Встречайте, друзья!» — объявил одетый в блестящий смокинг конферансье на ближней к Радиму сцене. «Белая королева!» Пьяные посетители вяло захлопали. Под звуки тягучей музыки на подиум поднялась высокая светловолосая женщина с ног до головы затянутая в белый искрящийся шелк, который плотно обтекал ее весьма неплохую фигуру. Перемещаясь по сцене в странном плавном танце, она пикантно наклонялась и замирала на мгновение, фиксируя весьма соблазнительные позы. Пестрецову стало интересно, как же она станет избавляться от своего облегающего костюма. Похоже, сбросить его эффектно и быстро, как и положено в стриптизе, будет не так-то легко. Однако все оказалось гораздо проще. Белая королева повернулась к залу спиной, и переливающаяся ткань вдруг словно стала сползать с ее спины, исчезая на глазах. Костюм был сделан из поляризованного шелка. И теперь, когда расположившийся возле диджейского пульта помощник, направив на стриптизершу, подключенную к специальному устройству электронно-лучевую трубку, аккуратно водил по ее телу направленным пучком электронов, ткань на их пути меняла статический заряд на противоположный и становилась абсолютно прозрачной. Из наглухо закрытого платье быстро превращалось в декольтированное впереди и сзади. Приоткрыв ложбинку между грудей танцовщицы, невидимый напарник перешел к ногам и принялся методично укорачивать длинный до пола подол узкой юбки. С открытыми плечами и ногами девушка выглядела значительно соблазнительнее. Она по-прежнему перетекала с места на место, принимая эффектные позы и замирая на мгновение, лишь для того, чтобы потерять еще какую-нибудь часть платья. Напарник довольно ловко работал с электронным устройством и ошибся только один раз, когда стриптизерша после очередной паузы пришла в движение чуть раньше, чем было нужно, и ее попку перечеркнула по диагонали узкая полоса, ставшей невидимой ткани. Впрочем, так получилось еще пикантнее. У столика Пестрецова возникла официантка, которая принесла виски. Поставив бокал на стол, она как бы невзначай прижалась к его предплечью теплым обнаженным бедром и чуть потерлась о него. Похоже, она успела переброситься парой фраз с вышибалой на входе. Не удержавшись, Радим все-таки звонко шлепнул девушку по ягодице, заслужив лукавую улыбку с ее стороны. Когда официантка удалилась, Пестрецов вернулся к созерцанию шоу. Юбка исполнительницы уже превратилась в очень смелую мини-юбку, а верх платья — в топик. Еще несколько соблазнительных танцевальных движений, и от белого топика осталось только подобие лифчика, а мини-юбка превратилась в трусики. Некоторое время девушка эффектно изгибалась всем телом в белье, а потом вооруженный электронно-лучевой трубкой невидимый напарник приступил к основному. Разумеется, под платьем у девушки совсем ничего не было, и Пестрецов сумел убедиться, что она натуральная блондинка. Белая королева покрутилась на сцене абсолютно голая, а потом ее напарник включил генератор переменной частоты, и платье на теле танцовщицы стало то появляться, то снова исчезать. По окончании номера Пестрецов решил, что выступление, в общем-то, было вполне приемлемым, и присоединился к аплодисментам публики.